Занавес. Панин был прав. Борьба возникла, едва депутаты перешли к обсуждению своих наказов. Екатерина укрылась в древнем тайнике грановитой палаты, иногда на цыпочках проходила за ширмами, поставленными за спиной Бибикова, оттуда и слушала, что говорят. Ей давно казалось, что русская жизнь уже вполне изучена ею, и вдруг в этой яростной брани сословий она ощутила свое полное неведение страны, а это был болезненный удар по ее самодержавному самолюбию. Потемкину она честно призналась. Сама улья отворила. И потому некого винить, что пчелы жалят. Спасимо камчедалам да самоединам, которые в Блэкстоне и Монтескье, не разобравшись, рады, что в тепло попали, и об одном молят, чтоб не обижали их зыряне. Нет у меня гнева и на мужиков, которых ярославский депутат князь Щербатов публично скотами ленивыми обзывает. Об одном прошу, будьте бдительны. Потемкин старательно вникал в разноголосицу прений, чтобы соколом ринуться на звучание любой оплеушины, следил, чтобы гражданская борьба не обернулась мордобоем кабацким. Бибиков дерзновенных штрафовал в пользу сироток и подкидышей, а права сословий перемешались в спорах озлобленных. Дворяне требовали для себя владения фабриками, желая иметь доходы купеческие. Заводчики, подобно дворянам, хотели крепостными владеть, как ими дворяне владеют. Грановитая палата еще никогда за всю историю не слышала таких истошных воплей «рабов, рабов, рабов нам!». Но раздавались и здравые голоса. Нельзя же у крестьян брать ничего взамен, не давая. И таким доброжелателем учинял отпор князь Михаил Щербатов, надменный трубадур чванно-боярской аристократии, столбовой глашатый ее древли исторических прав. О свободе рабов наших и толковать-то мне совестно, ибо всякий ведает, что держать подлых на цепях надобно, яко псов смердящих, ослабь же цепь, и сгрызет он тебя». Щербатов доказывал, управляя рабами, дворянин учится управлять государством, а поместье его — это лишь образчик империи. Князя поддерживал верейский депутат Ипполит Степанов. «Давно примечено, что помещики в ласковости живут с рабами, балуя их всячески, как родители детишек своих. И детишки балованные режут по ночам родителей своих, а жилища их поджигают в ласковости», — не выдержал Григорий Орлов, для которого не прошли даром ни общение с великим Ломоносовым, ни гатчинские опыты с крестьянами. Потемкин вздрогнул от ругани Степанова. «Гораций писал о себе, что столь беден был, всего трое рабов ему за столом услужали. А сколь у тебя, граф Лакеев?» Глаза фаворита даже побелели от бешенства. «А зачем тебе знать? Говори, что хочешь, но Горация-то к чему приплел? Лучше еще разочек наказ матушки прочитай». «Уже слыхал, дурь ее!» И верейский депутат под ноги себе наказ бросил, начал топтать его. Екатерина указала Потемкину из-за ширмы. «Взять его, в безумии он!» Потемкин с рейтерами повлек Степанова на двор. Депутата, неприкосновенного, запихнули в кибитку, ошитую кожей, и отвезли не домой в Верею, как наивно полагал он, а чуть подальше, прямо на Камчатку. Но уже раздались дерзкие голоса, чтобы впредь императрица самовольно указов не предписывала, а прежде спрашивала одобрение депутатов комиссии, с чем маршал Бибиков весьма неосмотрительно и согласился. «Вестимо, — сказал он важничая, — что наших умных речей послушав, государыня и сама не захочет дела без нас решать». Александр Ильич и сам испугался своим резоном. За ширмой вдруг громыхнуло упавшее кресло, послышался хруст платья удаляющейся императрицы. Наконец, в дебатах порода схлестнулась с чином. Старый наболевший вопрос. Щербатов и его присные стали призывать к уничтожению Петровской табели о рангах, чтобы дворянство было лишь обретенное от предков, а подлому люду гербов и карет не заводить. Против него стенкою встали офицеры и чиновники, заслугами украшенные, но предков славных, увы, не имевшие. Что значит порода? Ведь если твоих предков копнуть глубже, так наверняка был кто-то первый из Щербатовых, который до княжения своего землю пахал, как и наши родители ее пахали. Екатерина, послушав эту брань, сказала Вяземскому: «Они правы. Если отнять у людей надежду на возвышение, то руки у всех на Руси отсохнут, и никто ничего делать не станет. А держава одной аристократией сильна не будет». В спорах быстро миновало лето, потекли дожди, похолодало. Неожиданно в комиссии раздался голос Григория Коробьина, депутата Козловского, который осудил жестокий произвол крепостников, призывая ограничить власть дворянскую над душами порабощенными. А когда сличили Козловский наказ с его словами, то выяснилось, что, посылая Коробьина в комиссию, дворяне просили его совсем о другом, об усилении власти дворян над крепостными. Началась драка. Потемкин подоспел, когда несчастного депутата крепостники уже топтали ногами. Рейтеры вырвали избитого из кромешной свалки. Потемкин оттащил его на двор, присыпанный первым снегом. «Умойтесь, сударь», — сказал он ему. Коробьин снегом вытер лицо от крови. «Меня вот не слушают, а я ведь прав. Придет время, не за горами оно, когда поднимется Русь мужичья. И как я сейчас плачу, так будут рыдать те, кто меня не слушает. Но мои-то слезы еще натуральные, а вот ихние будут кровавыми». Екатерина после этого решила покончить с комиссией, но прежде созвала сенаторов, вытряхнув на стол перед ними целый ворох челобитных, что были поданы на ее имя. 600 слезниц, — сказала она, — и все от крестьян, удрученных поборами, зверствами дворянскими. Граф Петр Иванович Панин решил отвечать за всех. «Надобно рабам нашим, — заявил генералище, — крепко и наижесточайше под страхом истязания мучительного запретить на своих господ жалиться. Тогда и челобитий пустых не станет». Екатерина подписала указ со слов панинских. Генерал-прокурор князь Вяземский справедливо заметил, что она поступает крайне нелогично. «В таком случае, — сказал князь, — нет смысла осуждать изверство Салтычихи, ибо судебный процесс над нею не с бухты-барахты, а именно с жалобы крестьян начался». «За логикой, — раздраженно ответила Екатерина, — вы в Ферней поезжайте. А сидя на бочке с порохом, о логике не думают. Как бы поскорее с бочки-то спрыгнуть, да убежать подалее». Она спешно укатила в Петербург, чтобы бежать от собственных фантазий, чтобы не запятнать себя кровью Салтычихи. «Милостивый осударь мой, донесу только вам, что у нас в прошедшую субботу соделалось. Воздвижен был на Красной площади ашифот, возвышенный многими ступенями, посреди коего поставлен был столб, а в столб вбиты 3 цепи. И того дня сделана публикация, а по знатным домам повестка, что будет представлено позорище, везена была на роспусках Дарья Николаевна, дочь Салтыкова, по сторонам которой сидели со шпагами гренадеры. И как привезена к эшафоту, то, сняв с распусков, привязали ее цепьми к столбу, где стояла она около часу. Потом, посадя паки на роспуски, отвезли в Ивановский девичий монастырь в сделанную для ней покаянную камеру, кое вся в земле аршинов 3 глубиной, и ниоткуда света ей нет. Когда есть должно будет, и то при свече, и как отъезд огонь велено гасить и во тьме ее оставить, и быть ей так до самой смерти. В таком одичалом состоянии Салтыкова прожила 33 года, умудрившись родить ребенка от караульного солдата, и умерла в 1801 году. Потомство ее прекратилось в 1852 году со смертью внучки, графини Раймон де Моден, постоянно проживавшей в Париже. Что ж принадлежит до народу, то не можно поверить, сколь было при казни оного. На всех лавочках, даже на крышах домовых, несказанное множество, так что многих передавили, а карет переломали довольно-таки. Еще донесу, у нас уже зима, на саночках ездить стали».